Катанский пролив. Предстоит пройти почти через все Карибское море. Американский фрегат двинулся следом, не приближаясь, но и не удаляясь. И только когда Каталина скрылась за горизонтом, неожиданно увеличил ход и пошел на сближение. Одновременно раздался вызов на 16-м канале УКВ связи по-английски. Леонид ответил и получил недвусмысленный приказ лечь в дрейф. Срочно вызванный в рубку Березин усмехнулся. «Какие вы, господа, легко предсказуемые! Аж неинтересно! Леонид Петрович, ложимся в дрейф и объявляйте тревогу. Будем встречать гостей. Сделайте также объявление по трансляции. Инженеру Прохорову подняться на мостик и передайте машинное отделение. Срочно вводить генераторы в параллель. Нам потребуется большая мощность». Опа! Похоже, началось. Звонок громкого боя зазвучал по всем помещениям ТЗ. Заинтригованный Леонид объявил по трансляции тревогу, снова без добавления слова «учебно», и вызвал инженера на мостик. До сих пор он тут показывался крайне редко, пропадая в основном или в машинном отделении, или инспектируя свое многочисленное секретное экспериментальное хозяйство, разбросанное по всему судну. Появился он в рубке почти одновременно с Карповым, но если последний был спокоен, как удав, то инженер явно мандражировал. «Что-то случилось, Владимир Евгеньевич?» «Случилось, Александр Александрович. Готовьте свой агрегат к запуску. Напряженность поля — зона 2. Конфигурацию и глубину поля выберите сами по показаниям радара. Цель — американский фрегат. Прочие цели не трогать. Расчетная точка номер 1». «Может, все же напряженность зоны 4, Владимир Евгеньевич?» «Александр Александрович, я, кажется, сказал по-русски «зона 2». Вам очень хочется успеть получить пару десятков снарядов в борт ИЗ? Нет. Или хочется оказаться в американской тюрьме по надуманному обвинению в контрабанде наркотиков в особо крупных размерах или в терроризме и получить несколько раз пожизненно? Нет. Тогда идите и действуйте, как договорились. Андрей Михайлович, проконтролируйте. Когда Карпов и Прохоров ушли, Леонид обрел дар речи. Сказанное было совершенно непонятным, но навевало на мысли, что американский фрегат недолго будет докучать им своим присутствием. «Владимир Евгеньевич, а...» «Да, Леонид Петрович, время пришло, сейчас вы сами во всем убедитесь. Мы не трогаем никого сами, но если из нас пытаются искусно сделать преступников, то спокойно взирать на это не будем. Вы не знаете всего, поэтому данная ситуация для вас и экипажа непонятна. Теперь могу сказать, против нас подготовлена провокация, имеющая цель представить нас как наркоторговцев, связанных с террористами, действующими против США. Фрегат выжидал подходящий момент прибытия танкера из Венесуэлы. После этого планируется задержание ТЗ и обнаружение у него на борту большой партии кокаина, якобы доставленного Каталиной и предназначенного для доставки в США. Уже есть и кокаин, и свидетели нашего преступления. Одновременно это позволит лишний раз облить грязью Венесуэлу». «Но где? Ведь у нас никакого кокаина нет и быть не может». «Пока нет. Он находится на фрегате и будет доставлен сюда сразу же, как десант морской пехоты США захватит ТЗ. Его обнаружат при большом количестве свидетелей». «И что же нам делать?» «Экипажу только обеспечить работу генераторов в параллели для достижения нужной мощности. Остальное мы сделаем сами». Между тем фрегат был уже в 3 милях и уменьшил ход, двигаясь по дуге вокруг остановившегося судна. С его кормы взлетел вертолет, и на воду уже были спущены катер и 2 надувных зодиака. В бинокль было хорошо видно, что катер и зодиаки полны вооруженных людей. Леонид получил доклад из машинного отделения, что генераторы в параллели. Карпов вышел на связь из бункера, во что превратили одно из служебных помещений, сделав там пульт управления секретным транклюкатором и снабдив его всеми необходимыми средствами наблюдения и связи, и доложил, что все готово. Экипаж занял места согласно расписанию по тревоге. ТЗ был готов встретить незваных гостей. Вертолет завис над промысловой палубой, и с него по тросам начали спускаться вооруженные бойцы. Судя по тому, как они это делали, стало ясно, что подобная высадка для них не впервой, и никакого сопротивления они не ожидают. Группа из 9 человек быстро оказалась на палубе и бросилась к надстройке. Катер и зодиаки были уже совсем близко, как вдруг громыхнула очередь пушки БМП и разнесла катер в клочья. Зодиаки тут же шарахнулись в сторону, вертолет, зависший несколько в стороне после высадки десанта, стал разворачиваться, но в него... Тут же впились пулеметные очереди нескольких кордов, кромсая фюзеляж. Машина рыскнула, задымила и рухнула в воду, подняв фонтан брызг. Оба зодиака попытались уйти обратно под прикрытие фрегата, но пули кордов оказались быстрее. Обе лодки потеряли ход и начали тонуть. Очевидно, пули повредили моторы. Леонид и Вахтины, находившиеся на мостике, смотрели на все это, открыв рот от изумления. Все продолжалось не более 10 секунд, но не это было самым удивительным. Какой-то туман закрыл горизонт вокруг, и силуэт фрегата стал расплываться в воздухе. А когда туман рассеялся, так же неожиданно, как и появился, фрегат представлял из себя фантастическое зрелище. Как будто он был сделан из пластилина, и по нему прошлись паяльной лампой. Металл свисал сосульками, и только общие контуры напоминали, что это некогда был военный корабль. Какое-то время было тихо, но потом донеслись звуки выстрелов. Затем снова наступила тишина, нарушаемая только тихим звуком работающих на мостике приборов. Березин молча смотрел в бинокль на медленно двигающийся фрегат и улыбался. И тут раздался доклад Карпова. «Мостик бункеру! Все, повязали голубчиков. С нашей стороны потерь нет, у противника 4 раненых». «Принято. Расчетом носовых орудий к бою. Добить цель». «Леонид Петрович, давайте ход и подойдите поближе, дистанция 1 миля. Затем удерживайте судно против волны, чтобы наводчикам было легче стрелять». «Вы хотите добить фрегат артиллерии? Ведь он наверняка сообщил о начале операции, и скоро на нас начнут охоту». «Тем более надо замести все следы. Но не волнуйтесь, не начнут, некому начинать». «То есть как? Ведь в Штатах сейчас какой-то вой поднимут, и в Европе тоже. Связь с фрегатом пропала, но ведь что-то они успели передать, и их искать будут именно в этом месте. Не удивлюсь, если и со спутника за нами наблюдали». «Нет здесь ни Штатов, ни спутников, Леонид Петрович, и искать нас здесь никто не будет». «Простите, не понимаю». «Вижу, у вас возникло много вопросов, поговорим позже, а сейчас давайте ход. Надо добить то, что осталось от фрегата. Тонуть он что-то не собирается, но в окружающий пейзаж совершенно не вписывается». Чисто автоматически Леонид сдвинул ручку дистанционного управления шагом винта на малый ход. В голове полная мешанина мыслей. До сегодняшнего дня он был уверен, что подобного оружия не существует. Если бы и не оплавленный американский фрегат, уже остановившийся и беспомощно покачивающийся на волнах. Вертолет и катер давно сгинули в морской пучине. Спастись с них никто не смог. А вдалеке барахтались и махали руками те, кто уцелел после гибели 2 зодиаков. Увидев терпящих бедствия, Леонид подвернул в их сторону. От Березина это не укрылось, и он одобрил такое решение. «Да, Леонид Петрович, подойдите поближе. Фрегат уже никуда не денется, а тут надо разобраться». «Вот это влипли так влипли. Что же будет дальше? Надо поговорить тет-а-тет с Березиным. В конце концов, глупо скрывать от капитана истинное положение вещей». Тезей приближался к группе американцев на воде, оставив их с правого борта, и Леонид застопорил ход, отдав приказ приготовить шлюпку к спуску. Но его тут же оборвал Березин. «Не нужно, Леонид Петрович. Андрей Михайлович, дистанция удобная?» «Вполне. Они вам нужны?» «Нет. Тогда работаем». Через несколько секунд заработал пулемет БМП правого борта. Те, кто находились в воде, явно не ожидали подобного, так как, видя, что ТЗ остановился, стали махать руками и плыть в его сторону. Группа американцев держалась довольно компактно, что облегчило работу канонирам, устроившим настоящую мясорубку. Через полминуты все было кончено. Крики на воде стихли, а на поверхности появились плавники акул, привлеченных запахом крови. Леонид смотрел на все это и не мог вымолвить ни слова. «Все, Леонид Петрович, идем дальше. Нас еще фрегат ждет. А потом с нашими дорогими гостями побеседуем, что они там споют». Тезей снова дал ход и стал приближаться к фрегату. Чем ближе он подходил, тем более четко была видна картина жутких разрушений. Как это продолжало оставаться на плаву, никто понять не мог. Ни одного человека на палубе не было видно. Сократив дистанцию до 1 мили, Тезей занял позицию против волны, развернувшись носом на цели, чтобы вести в действие оба носовых орудия. Тем более остановившийся фрегат развернуло бортом к волне, и он беспомощно дрейфовал по ветру. 4-дюймовки уже расчехлили, и возле них суетились канониры. Грянул первый выстрел. С такой дистанции промахнуться трудно. Снаряды один за другим вонзались в борт фрегата, правда, взрывались не все, но и этого было достаточно. Вскоре фрегат начал крениться и седать в воду. Еще минута, и волны Карибского моря сомкнулись над ним. Тезей остался один. На западе пламенел закат, а небо на востоке уже покрылось синевой. Близкая ночь скроет место трагедии, неожиданно разыгравшейся здесь, а течение и ветер разнесут далеко уцелевшие обломки, скрыв все